Мы, связанные, пролежали до утра между скамьями. Утром же датчане вытащили нас на верхнюю палубу, бросили близ руля, и их капитан по имени Витта ногой перевернул нас обоих. Его руки от локтей до подмышек украшали браслеты, его рыжие волосы были длинны, как у женщин, и заплетенные в косы падали на его плечи. Этот толстый длиннорукий человек стоял на кривых ногах. Он отнял у нас все, что мы имели, но, едва взяв меч Гуга и увидев руны на его лезвии, быстро отбросил это чудесное оружие. Тем не менее, жадность пересилила его. Он два раза пробовал взять меч. В третий же меч запел так громко и гневно, что даже гребцы легли и стали слушать. Потом все заговорили сразу, вскрикивая, как чайки. На палубу вышел желтый человек, такой, каких я никогда прежде не видывал, и перерезал наши веревки. Он был совсем желтый, не от болезни. Это у него было природное. Желтый, как медь, и глаза его сидели косо. «То есть как?» — спросила Уна, опустив свой подбородок. «Вот так», — сказал сэр Ричард. Он приложил по пальцу к внешнему углу каждого глаза, потянул кожу вверх, и его глаза превратились в узкие щелочки. «Вы совсем похожи на китайца», — заметил Дэн. «Этот человек был китаец?» «Я не знаю, что такое китаец. Витта нашел его полумертвого на одном из ледяных берегов Московии. Мы с Гугом считали его дьяволом. Он низко присел перед нами и подал нам пищу на серебряном блюде, которое эти морские волки, конечно, украли из какого-нибудь богатого аббатства. Витта же собственноручно напоил нас вином. Он немного говорил по-французски, немного на южно-саксонском наречии и довольно хорошо на языке норманнов. Мы попросили его выпустить нас на берег, обещая ему большой выкуп и уверяя, что таких денег он не получит, продав нас маврам, как это однажды случилось со знакомым мне рыцарем. «Нет, клянусь головой моего отца, Гутрума», — сказал он, — «боги послали вас на мой корабль для жертвоприношения». Услышав это, я задрожал, зная, что датчане все еще приносили пленников в жертву своим богам, чтобы те даровали мореплавателям хорошую погоду. «Чума, поди на твои четыре длинные кости», — сказал Гук. «Какой тебе прок от бедных старых пилигримов, которые не могут ни работать, ни сражаться?» «Боги сохранят меня от того, чтобы я стал биться с тобой, бедный пилигрим, обладающий поющим мечом», — ответил он. «Останься с нами и не будь больше беден. Твои зубы редки, а это верный признак, что тебе суждено много путешествовать и разбогатеть». «А что, если мы не захотим остаться с вами?» — спросил Гук. «Плывите по морю к Англии или к Франции», — произнес Витта. «Мы как раз между двумя странами. Но знаете, если вы сами не захотите утопиться, ни один волос не упадет с ваших голов на нашей палубе. Мы считаем, что вы приносите нам счастье. Я знаю, что на этом мече хорошие руны». Он повернулся и приказал своим людям поднять паруса.